Но исполнение этого плана было весьма затруднительно. Герцогиня занимала отдельную половину, которая, как и все королевские покои, охранялась часовыми, не пропускавшими никого, кроме лиц, знавших пароль, поэтому одним из важнейших условий было узнать пароль. С этой целью Лорен остался дома и пригласил к себе графа де Нуврона, начальника стражи в этой части дворца, надеясь, что за бутылкой вина ему удастся выведать у него пароль. Окончив свой туалет, Филипп Орлеанский в сопровождении де Гиша, де Фиа и Сен-Марсана поспешил наполовину своей супруги и приказал доложить ей, что желает проводить ее на вечер к королю. Анна вышла к нему лучезарная, сияющая, в роскошном наряде, вся усыпанная бриллиантами. Филипп подал ей руку, и они, как самая нежная парочка, вошли в павильон. Там уже собралось много дам и кавалеров. Через несколько минут прибыл и сам король. Он вошел под руку с герцогиней Лавальер, окруженной небольшой свитой самых приближенных лиц. После обычных приветствий все расположились на диванах и креслах, и началась самая веселая, непринужденная болтовня под звуки очаровательного оркестра люли. В этот вечер всем бросилось в глаза замешательство в обращении трех особ – короля Анны Орлеанской и герцогини Лавальер. Эти две дамы, между которыми прежде была такая дружественная непринужденность, заметно избегали друг друга. Герцог де Гиш, воспользовавшись первой благоприятной минутой, сделал знак Гранчини, и они незаметно уединились у окна. «Где будет свидание?» – спросил де Гиш. «В будуаре герцогини, который примыкает к этому павильону. Король в тисках. Лавальер ревнива, как 10 отелло, и смела, как бес. Она поставила вопрос ребром. Или я, или герцогиня Орлеанская. Откуда удобнее всего пройти в этот будуар? Разумеется, через павильон. Тут есть дверь в парк, куда можно убежать в случае неудачи. Но как выбраться из парка? О, ничего нет легче. Ворота парка будут отворены по приказанию королевы. Что? Да, мы успели таки шепнуть ей кое-что. Ее величество будет очень рада, если герцогу Орлеанскому удастся скомпрометировать ее неверного супруга. Вы меня просто поразили. Королева приказала даже, чтобы у ворот парка была привязана оседланная лошадь. «Да вы золото, а не женщина! Не будь здесь общества, я упал бы к вашим ногам!» Гранчини лукаво улыбнулся. «Я предоставлю вам возможность сделать это в другое время. Однако нам пора разойтись». Когда вечер закончился, король взял под руку Лавальер, любезно простился со своим братом и его супругой и, сделав общий поклон, удалился из павильона. За ним разошлись и все остальные. Вернувшись к себе, Филипп поспешил в комнату Лорена, который встретил его сияющим лицом. Ему удалось напоить графа Нуврона и выведать у него пароль. «Теперь он проспит богатырским сном до завтра», — смеялся Лорен. «Я таки кое-что подсыпал ему в последний стакан вина». «Какой же пароль? Все поставлено на карту. Через час я явлюсь к вашему высочеству». Версаль погрузился в глубокий сон, все огни были потушены, только в кабинете короля виднелся свет. Людовик XIV был сильно озабочен объяснением с Лавальер. Он боялся, что эта женщина устроит скандал, который может скомпрометировать герцогиню Орлеанскую, и рассчитывал на предстоящем свидании упросить Анну, чтобы та не сердилась, если он, для ограждения ее имени и чести, будет обращаться с нею холоднее и сдержаннее обыкновенного. Едва успел король пройти герцогине, как Филипп Орлеанский и Лорен неслышно проскользнули в галерею, которая сообщалась с павильоном. Лорен был в маске и держал потайной фонарь, который, освещая окружающие предметы, оставлял в тени его самого.